Ее мысли прервал сосед во френч. «Отлично выспался. Черемхова надо пребывать в хорошем настроении, бодрым и даже веселым, быть по настроению похожим на сам растущий не по дням, а по часам город. Что это у вас в руках?» — спросил он, опустившись с полки и разглядывая ее. «Семейные фотографии», — сказала Тася, убирая свои реликвии в специально сшитый для них из мягкой ткани пакет. Она собиралась где-нибудь в комнате Александра Павловича устроить тайник и укрыть там этот пакет от его взгляда. Зачем ему видеть свидетельство ее любви к бывшему мужу? При воспоминании о Михаиле сердце сжалось, и она еще в поезде почувствовала, что чем дальше отъезжает от Москвы, тем больше о нем думает. «Вы говорите, что в Черемхово надо приезжать в бодром и веселом состоянии?» — обратилась она к соседу. «Обязательно!» — обрадовался он тому, что человек, не видевший Черемхово, разделяет с ним восхищение этим городом. «Тем более я еду к своему мужу», — громко добавила Тася, стараясь, и, как ей показалось, удачно, взять себя в руки. Где-то в глубине души, еще в Москве, она надеялась, что, узнав о ее новом браке, о том, что она не махнула рукой на свою судьбу, Миша, если не вернется к ней насовсем, то хотя бы навестит ее, придет поговорить, поздравит с замужеством. Но он не появился. Хотя Надя, с которой Михаил теперь виделся редко, понимала, что Тася была бы не против, чтобы он узнал о ее новом и решительном шаге в жизни. «Черемхова!» — охрипшим голосом произнесла проводница, открывая скрипучую дверь купе. «Собирайтесь, граждане, поезд стоит здесь 10 минут, но стоянка может быть сокращена из-за общего опоздания поезда». Таня положила пакет с реликвиями в свое нижнее белье, которое, конечно, будет разбирать сама. И неожиданно на память пришел фрагмент ее разговора с Мишей, когда она читала ему статью из энциклопедии. «А Бунин со мной в одном томе?» — спросил Миша. «Да». «О нем что-нибудь пишут?» «Немало», — сказала Тася. «Я вот выписала абзац, в какой-то мере касающийся тебя. К Октябрьской революции Бунин отнесся враждебно. Он редактировал на Украине, в Одессе, белую националистическую газету, затем эмигрировал за границу, где опубликовал ряд статей, проникнутых бешеной болезненной ненавистью к советской власти, пролетариату и крестьянству. Сказались вкусы, инстинкты и взгляд закоренелого барина, глубоко оскорбленного торжеством трудящихся классов на его родине. Вот так. Я понимаю тебя, Тася. Если бы я уехал за границу, обо мне здесь даже не вспомнили. Пожалуй, ты была права, когда оставила меня во Владикавказе. Я жив, пишу, и обо мне пишут. Пусть ругают, но пишут. Значит, я не просто существую, а тружусь, и так, что кого-то раздражаю, пусть даже многих. Но времена могут поменяться. История делает крутые повороты. И что написано пером? Впрочем, я заговорился, мне пора уходить. До свидания, Тася. Видимо, мы не договорили то, о чем должны были искренне сказать друг другу, пока были вместе, подумала Тася, когда за Михаилом закрылась дверь. «Черемхова!» — радостно воскликнула она, когда поезд замедлил ход, и перед ней возникло деревянное запущенное здание железнодорожного вокзала.